40. Реляция. Герцог де Бафор обращался к Атосу. Письмо, предназначавшееся человеку, было доставлено трупу. «Дорогой мой граф», — писал герцог своим размашистым почерком неумелого школьника, — «великое несчастье омрачает нам великую радость. Король потерял одного из храбрейших солдат, я потерял друга, вы потеряли господина де Бражелона. Он умер со славой, такой славой, что у меня не хватает сил оплакивать его так, как хотелось бы. Примите мои соболезнования, дорогой граф. Небо посылает нам испытание соразмерно величию нашей души. Это испытание непомерно, но оно не превышает вашего мужества. Ваш друг, герцог де Бафор». К письму прилагалась реляция, написанная одним из секретарей герцога. Это был трогательный и правдивый рассказ о мрачном, оборвавшим две жизни событий. Д'Артаньян, привыкший к потрясениям битв, сердцем недоступным чувствительности, не мог подавить в себе дрожь, увидев имя Рауля, имя своего любимца, больше того, своего сына, ставшего, как и отец его, лишь бесплотную тенью. «Наутро», — сообщал секретарь герцога, — «монсеньор герцог назначил атаку. Нормандские и пикардийские полки заняли позицию среди серых скал, у подножия горного склона, на котором высятся бастионы Джиджелли. Начали стрелять пушки, сражение завязалось. Исполненные отваги полки продвигались вперед, пикинеры с пиками наперевес, мушкетеры с мушкетами. Герцог внимательно следил за движением войск, готовый поддержать их сильным резервом. Рядом с герцогом находились старейшие капитаны и адъютанты. Господин Викон де Бражелон получил приказ не покидать его светлость. Между тем пушки противника, который вначале стрелял не целясь, выправили огонь и пущенными с большей меткостью ядрами убили нескольких человек вокруг герцога. Полки, колоннами шедшие на укрепление, также понесли некоторые потери. В наших рядах обнаружилось замешательство, так как артиллерия недостаточно поддерживала наступающих своим огнем. Действительно, батареи, расставленные еще накануне, стреляли слабо и неуверенно, из-за плохо выбранной позиции. Направление снизу вверх укорачивало дальность полета снарядов и снижало меткость огня. Понимая, насколько неудачна позиция, занятая осадной артиллерией, монсеньор приказал кораблям, стоявшим на внутреннем рейде, начать методический обстрел крепости. Господин де Бражелон вызвался отвести этот приказ, но монсеньор отказал ему в этом. Монсеньор был прав, так как он любил и берег этого молодого сеньора. Дальнейшее показало, насколько справедливы были его опасения. Едва сержант, получивший от герцога поручение, которого добивался господин де Бражелон, достиг берега моря, как двумя ружейными выстрелами, раздавшимися из рядов неприятеля, он был убит на повал. Сержант упал на песок, обогрив его своей кровью. Видя это, господин де Бражелон улыбнулся герцогу, который, обратившись к нему, сказал: «Вот видите, мой милый виконт, я спас вашу жизнь. Передайте об этом впоследствии графу, чтобы он был благодарен мне за спасение сына». Виконт улыбнулся грустной улыбкой. «Вы правы, монсеньор. Не будь вашего благоволения, меня бы убили, и я пал бы там, где пал этот бедный сержант, и успокоился бы навеки». Господин де Бражелон произнес эти слова с таким видом, что герцог резко ответил: «Бог мой, молодой человек, можно подумать, что у вас текут слюнки от зависти, но, клянусь душой Генриха IV, я обещал вашему отцу привести вас обратно здоровым и невредимым. И если Богу будет угодно, я исполню свое обещание». Господин де Бражелон покраснел. «Монсеньор, простите меня, прошу вас. Мне всегда нравился риск, и к тому же приятно отличиться перед начальником, особенно если этот начальник герцог де Бафор». Герцог немного смягчился и, повернувшись к своим офицерам, стал отдавать приказания. Между тем командующий флотом господин де Стре, наблюдавший попытку сержанта приблизиться к кораблям, понял, что необходимо стрелять, не дожидаясь приказа, и открыл огонь по вражеской крепости. Тогда арабы, осыпаемые ядрами с кораблей и камнями, валившимися с их пробитых снарядами стен, принялись вопить. Их всадники, пригнувшись к седлам, галопом пустились с горы и бросились во весь опор на нашу пехоту, которая, ощетинившись пиками, остановила этот неистовый натиск. Отброшенные твердым сопротивлением батальона, арабы с яростью устремились на штаб, который в этот момент оставался почти без охраны. Опасность была велика. Герцог обнажил шпагу, его секретари и все находившиеся возле него последовали его примеру. Офицеры свиты завязали бой с этими бешеными. Вот когда господину Доброжелону удалось исполнить желание, которое он испытывал с начала сражения. Он дрался рядом с герцогом, с отвагою древнего римлянина, и своей короткой шпагой заколол трех арабов. Однако было видно, что его храбрость проистекает не из стремления взять верх над врагом, стремление естественного в каждом сражающемся. Нет, эта храбрость была какой-то деланной, наигранной, почти принужденной. Он старался опьяниться сумятицей боя и окружающим кровопролитием. Он настолько потерял власть над собой, что герцог приказал ему остановиться. Он должен был слышать голос герцога де Бофора, поскольку, находясь рядом с виконтом, мы отчетливо разобрали слова его светлости. Однако он не остановился и продолжал скакать по направлению к вражеским укреплениям. Так как господин де Бражелон был офицером высшей степени дисциплинированным, это неповиновение монсеньору удивило всех штабных офицеров, и господин де Бофор еще настойчивее закричал: «Стойте, Бражелон, стойте! Куда вы мчитесь? Остановитесь, я вам приказываю!» Подражая жесту герцога, мы подняли руки. Мы ждали, что всадник повернет коня вспять, но господин де Бражелон продолжал удаляться к заграждениям. «Остановитесь, Бражелон!» — снова прокричал во весь голос герцог. «Остановитесь, заклинаю вас вашим отцом!» Услышав эти слова, господин де Бражелон обернулся. Его лицо выражало живое страдание, но он летел вперед. Тогда мы подумали, что его понес конь. Догадавшись, что виконт уже не в силах сладить с конем, монсеньор крикнул: «Мушкетеры, стреляйте, убейте под ним коня, 100 пистолей тому, кто убьет коня!» Но как убить коня, не поразив всадника, никто не решался. Наконец такой человек нашелся. Из рядов вышел самый лучший стрелок во всем пикардийском полку, которого звали Люцерн. Он взял на мушку животное, выстрелил и, очевидно, попал в него, поскольку кровь обогрела белый круп лошади. Только вместо того, чтобы свалиться на месте, этот проклятый конь поскакал еще яростнее. Виконт приблизился к укреплению на расстоянии выстрела из пистолета, раздался залп и окутал его облаком огня и дыма. Когда дым рассеялся, мы увидели его на ногах, конь был убит. Арабы предложили виконту сдаться, но он отрицательно покачал головой и продолжал упорно идти к заграждениям. Это было смертельной неосторожностью. Однако вся армия одобряла его за то, что он не избегает опасности, не скрывается от нее, раз несчастье завело его так далеко от своих. Он сделал еще несколько шагов, и два наших полка восторженно зааплодировали ему. В этот момент второй залп потряс стены, и виконт де Бражелон снова исчез в вихре огня и дыма. Но когда на этот раз рассеялся дым, все увидели, что юноша уже не стоял на ногах. Он лежал среди вереска на склоне холма, так что голова его находилась ниже, чем ноги. Арабы начали выползать из своих укреплений, чтобы отрубить ему голову или унести с собой тело, как это в обычае у неверных. Но герцог де Бофор неотрывно следил за всем происходившим на наших глазах, и это грустное зрелище исторгло из его груди скорбные вздохи. Увидев арабов, перебегавших среди мастиковых деревьев, словно белые призраки, он стал кричать: «Гренадеры мои, пикинеры, неужели же вы позволите им захватить тело этого благородного воина?» С этими словами, размахивая над головой шпагой, он сам поскакал на врага. Полки с яростным криком устремились за ним, и этот грозный крик был не менее страшен, чем дикие вопли арабов. Над телом господина де Бражелона завязался упорный бой. Он был до того жарким, что 160 арабов полегли рядом с 50 нашими. Лейтенант нормандского полка взвалил тело виконта на плечи и принес его на наши позиции. Между тем успех развивался, полки увлекли за собой резервы, и укрепления противника были взяты. К 3 часам огонь арабов затих, бой в рукопашную продолжался. К 5 часам победа повсюду осталась за нами, противник покинул свои позиции, и герцог велел водрузить на вершине холма белое королевское знамя. Только тогда можно было по-настоящему проявить заботу о господине де Бражелоне, у которого насчитывалось 8 глубоких ран, и который почти истек кровью. И все же он продолжал дышать, и это доставило невыразимую радость герцогу, пожелавшему присутствовать при первой перевязке и осмотре раненого хирургами. Между ними нашлись двое, которые объявили, что виконт будет жив. Герцог де Бафор заключил их в объятия и пообещал каждому по 1000 луидоров, если им удастся спасти виконта. Виконт услышал эти восторженные восклицания герцога, и был ли он в отчаянии от того, что, быть может, останется жив, или уж очень страдал от ран, но на лице его отразилась досада, которая заставила призадуматься одного из секретарей, в особенности, когда он услышал то, что последует в нашем рассказе несколько ниже. Третий, посетивший раненого хирург, был брат Сильван из монастыря Святого Козьмы. Он был самым сведущим среди наших хирургов. Он также исследовал раны виконта и ничего не говорил. Господин де Бражелон пристально смотрел на него и следил, казалось, за каждым движением, каждой мыслью этого хирурга-ученого. Этот последний, отвечая на вопросы, которые ему задал герцог, сказал, что из 8 ран, по его мнению, 3 раны смертельны, но раненый настолько крепкого телосложения, его юность так всепобеждающая и Божье милосердие так неисповедимо, что, быть может, господин де Бражелон и поправится, но только в том случае, если будет сохранять полнейшую неподвижность. И, обращаясь к своим помощникам, брат Сильван строго добавил, «Только не трогайте его даже пальцем, иначе вы убьете его». Мы вышли из палатки с некоторой надеждой. Секретарю, о котором я упомянул уже выше, между тем показалось, что на губах господина де Бражелона, когда герцог сказал ему с ласкою в голосе «О, виконт, мы спасем тебя!», проскользнула чуть приметная горестная усмешка. Но вечером, решив, что больной успел уже достаточно отдохнуть, один из врачебных помощников вошел в палатку виконта де Бражелона и тотчас же с криком выскочил из нее. Встревоженные мы сбежались на этот крик. Герцог был с нами. Помощник хирурга указал на тело господина де Бражелона, распростертое на земле близ кровати, оно лежало в крови. По-видимому, у больного случились судороги, или он метался в жару и упал. Падение и было непосредственной причиной смерти, как и предполагал брат Сильван. Виконта подняли, он похолодел и был мертв. В правой руке он держал белокурый локон, и эта рука была крепко прижата к сердцу. Дальше следовали подробности экспедиции и победы, одержанной над арабами. Д'Артаньян остановился на рассказе о кончине Рауля. «О, несчастное дитя!» — прошептал он. «Бедный самоубийца!» И, обратив взгляд к той части замка, где была комната графа де Ляфер, он тихо сказал себе. «Они сдержали данное им друг другу слово. Теперь, я думаю, они счастливы. Теперь, должно быть, они уже вместе». И он медленно направился к цветнику. Весь двор был запружен опечаленными соседями, делившимися подробностями этого двойного несчастья и обсуждавшими приготовление к похоронам.